You have your Bibles, would you turn to Matthew chapter 4, please? Открыть, пожалуйста, свои Библии на Евангелие от Матфея, 4 главе. Матфея, 4 глава. Verses 18 to 22. Стихи с 18 по 22. Please listen or follow along as we read these verses. Пожалуйста, слушайте или следите, пока мы будем читать эти стихи. Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев, Симона, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками. «Идите за мной», — сказал им Иисус, — «и я сделаю вас ловцами людей». Братья сразу же остановили сети, оставили сети и пошли за ним. Пройдя дальше, Иисус увидел двух других братьев, Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна. Они были в лодке со своим отцом Зеведеем и чинили свои сети. Иисус позвал и их. Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за ним. Давайте помолимся. Господь Иисус, спасибо за время вместе сегодня утром. Спасибо за нашу церковь. Спасибо за возможность разбирать Твое Слово. Будь нашим учителем. To learn well this morning. Помоги нам сегодня чему-то научиться хорошо. Thank you for the presence of your Holy Spirit here with us. Благодарим за присутствие Твоего Духа Святого с нами. Иисус Христос. Аминь. Аминь. Today we're going to baptize. Сегодня мы будем крестить Рому и Лизу. I'm really excited. Я очень рад. Are you excited, Roma? Ты рад, Рома? Joking, yes, Lisa, are you excited? Lisa, ты? Yeah. We should also be excited for them. Мы все должны быть рады за них. Why is this an exciting time? Почему это такое волнительное время? Choosing to be baptized. Когда мы избираем быть крещенными. Is another step. In following Jesus. Это является следующим шагом в последовании Иисуса. Это то, что делает верующий. We follow Jesus. Мы следуем за Иисусом. What does that mean? Что это значит? We just read these verses. Мы только что прочитали эти стихи из главы 4 Евангелия от Матфея. What does it mean to follow Jesus? Что это означает следовать за Иисусом? What did Jesus want Peter and Andrew and James and John and the other disciples? What did he want them to do? Что хотел Иисус от Петра и Андрея и других учеников? Что хотел, чтобы они сделали? Ready? Готовы? Here it is. Слушайте. I don't want you to miss this. Я не хочу, чтобы вы пропустили. It's pretty crazy. Очень большое сумасшествие. He wanted them to Он хотел, чтобы они follow him. Последовали за ним. That's it. И все. It wasn't complicated. Это не было чем-то сложным. It wasn't complicated then. Не было сложным в те времена. It isn't complicated today. И это не сложно сегодня. And that's great because I'm not a complicated person. И это круто, потому что я не сложный человек. Что это означает следовать за Иисусом? Подумайте об этом. Это означает слушаться Его. На самом деле слушать то, что Он говорит. Это означает подчиняться Ему. Obeying what he says. И это означает соблюдать то, что он говорит. See, when a person follows Jesus, знаете, когда человек следует за Иисусом, there aren't any times where we take votes. То нет такого времени, когда мы голосуем. Jesus said we should do this. Иисус сказал, мы должны так поступать. Everybody in favor? А теперь все, кто за. Everybody against? А теперь кто, все, кто против. Okay. The against wins. Те, кто против, они, у них большее число, поэтому мы так делать не будем. That's weird. Это странно. It is weird because that's not what happens. Это странно, потому что это не то, как происходит. If we choose to follow Jesus, если мы выбираем следовать за Иисусом, listen, мы слушаем, really listen, мы на самом деле слушаем, we submit to мы what подчиняемся тому, что Он говорит. We obey Him. И тогда мы соблюдаем и слушаемся Его. I don't want anybody to misunderstand. Я не хочу, чтобы кто-то неправильно понял. A person always has a choice. У человека всегда есть выбор. There's a very interesting situation in John chapter 6. Есть очень интересная ситуация в 6 главе Евангелия от Иоанна. We're not going to turn there. Мы не будем сейчас открывать. Jesus is talking about what it means to be a follower of Jesus. Но Иисус говорит о том, что означает быть последователем Иисуса. And people were kind of bewildered. They didn't understand. И люди не понимали, что это означает. And some people said, "Whoa, what Jesus is saying is really hard." Некоторые люди говорили, ой, то, что Иисус говорит, на самом деле очень сложно. Some of the people who had been following Jesus said, Jesus, I don't think so. Некоторые люди, которые следовали за Иисусом, когда они услышали эти слова, они подумали, так, Иисус, нет, это не для меня, так что. It's been fun. Было весело. But, до свидания. And then Jesus. И тогда Иисус. This is an amazing point. Jesus turns to his disciples, the 12. И тогда Иисус пришел к своим ученикам. And he turns to them. И он обращается к ним. And he says, и он говорит, do you want to go away too? Вы тоже хотите уйти? He invited them. Он пригласил их. To stop following. Пригласил их, чтобы они перестали следовать за ним. Прочитайте в 6 главе Евангелия от Иоанна. They didn't. They didn't. They didn't. Мы знаем, что они так не поступили, они не отвернулись от него. И я очень рад, что они не отвернулись. Но смысл в чем? Что у людей, у каждого из нас есть выбор. Jesus never violates a person's will or choice. Никогда Иисус не нарушает человеческую волю или его выбор. So to be a follower of Jesus. Поэтому быть последователем Христа means that we need to make the choice to do what he says. Это означает принятие решения делать или поступать так, как Он говорит. Даже если это нелегко. Даже если это не пользуется популярностью. Даже если это неудобно или некомфортно. Maybe some of the things that Jesus asks us to do. Может быть, некоторые вещи, которые просит нас Иисус, goes against what the world says. Может, эти вещи противоречат тому, что говорит этот мир. It goes against what maybe your friends. Может быть, это противоречит тому, что говорят твои друзья. Or maybe against what even your family. Или же даже может быть противоречит тому, что говорит даже твоя семья. And following Jesus. И следование за Иисусом. Sometimes brings conflict. Иногда приносит или стоит причиной конфликта. And even can bring persecution. И даже может стать причиной гонения. But following Jesus. Но следование за Иисусом также приносит peace, мир and joy, и радость and purpose, и цель and fulfillment, и чувство удовлетворения and hope и надежду в нашей жизни. Person needs to decide, человек должен решить, am I willing to follow him? Желаю ли я следовать за ним, anywhere? Куда бы он ни пошел. Everywhere he leads me. Куда бы он ни повел меня. For example, например, some people are uncomfortable with baptism for various reasons. Некоторым людям по многим причинам некомфортно принимать водное крещение. So they make the choice. Поэтому они принимают решение not to follow Jesus in that area. Не следовать за Иисусом в этой сфере. Now I know, you know. Я знаю, и вы знаете. The baptism does not save a person. Что водное крещение не спасает человека. Baptism does not add to my salvation. Водное крещение не добавляет что-то к моему спасению. But being baptized. Но быть крещенным. Is one of those many, many opportunities that we have. Это одна из многих-многих возможностей, которые мы имеем. To say yes. Сказать да. Say yes to Jesus. Сказать да Иисусу. He asks us to do something. Он просит нас что-то сделать. We have the opportunity. И у нас есть возможность. Say yes. Сказать да. Or no. Или же нет. If you put off being baptized, если вы отложите принять водное крещение, because you felt uncomfortable, потому что по какой-то причине вы чувствовали себя некомфортно, then I would ask you, поэтому я бы попросил тогда вас overcome that uncomfortable feeling, попробовать победить вот это чувство некомфортности. Simply do what Jesus asks. И просто сделать то, о чем просит Иисус. For me, I think it's really that simple. Для меня, ну, я думаю, что это вот настолько легко. I don't think it's a complicated thing. Я не думаю, что это что-то сложное. So, if somebody's here, you've repented, you've put your faith in Jesus. Поэтому, если кто-то здесь присутствующий, вы покаялись, вы верующий, но вы еще не приняли водное крещение. Between here and the parking lot, we can have a conversation. Между этим местом и нашей парковкой мы еще можем пообщаться. Лиза, Роман. Лиза и Роман. Keep following Jesus. Продолжайте следовать за Иисусом. Keep following. Продолжайте. Each day. Каждый день. Keep saying. Продолжайте говорить ему «да». Keep saying yes. Продолжайте говорить «да». That's what he wants. Это то, чего он хочет. And that will lead to the very best life possible. И если вы будете так жить, то это будет вести к самому лучшему образу жизни. Keep reading his word. Продолжайте читать его слово. Pray. Молиться. Be a helper in your church family. Будьте помощником в вашей церковной семье. With your brothers and sisters here. Со своими братьями и сестрами во Христе здесь. Tell others the good news. Рассказывайте другим добрую и лучшую новость. Be thankful. Будьте благодарны. Rejoice. Радуйтесь. Forgive as you have been forgiven. Потому что вас простили. Love God. Любите Бога. Love любите людей. Be more like Jesus. И будьте больше похожими на Иисуса. That's what he wants. Это то, чего Он хочет. And being baptized. И принятие водного крещения. Just another step. Это еще один шаг. Confirms our faith. Который утверждает нашу веру. But it builds the character. Но также это нас созидает, наш характер. Because we've said yes. Потому что мы сказали да. The more you say yes, и чем больше ты говоришь Иисусу да, то тем легче становится с каждым разом сказать да ему. Do you know the opposite is true? Вы знаете, что противоположное тоже истина. If we figure out some way to say no to Jesus. Потому что если мы каким-то образом нашли, как сказать нет Иисусу, we know we should say yes, but мы знаем, что нам нужно говорить да. We figure out a way to say no. Но мы нашли причину, по которой сказать нет. It is easier. Тогда легче. To say no. говорит нет всегда. The next time is easier. И в следующий раз легче сказать нет. Говорите да. Говорите да. There's a verse I love. Есть стих, который я очень люблю. Third John. Третья Иоанна. Not the Gospel of John. Third John. Не Евангелие от Иоанна, а третья Иоанна. Послание. Third John, verse. Третья Иоанна. Verse four. But look at this verse. Четвертый стих. Третья Иоанна, четвертый стих. The Apostle John. Апостол Иоанн. He was a pastor. Был пастор. He was a great pastor. Он был прекрасным пастором. And listen to what he says. И послушайте, что он говорит. Для меня нет больше радости, чем слышать о том, что мои дети ходят в истине. Вы слышали это? There's nothing. Он говорит, что нет. Ничего нет. Ничего нет, что больше приносит мне радость. Than to know. Чем слышать о том или знать о том. И мне очень нравится, как он это говорит. Мои дети. Нет больше радости. Ничего не приносит мне радости или счастья. Чем знать, что мои дети говорят да. И опять-таки противоположное тоже истина. Нет ничего, что приносит больше слез, чем когда ты видишь, как пастор, ты видишь, как твои дети, или же слышишь, как они говорят, или видишь, как они говорят «нет Иисусу». Это очень сложно. Рома говорит «да» сегодня. Лиза говорит «да» сегодня. И это меня так радует. И они это не делают для того, чтобы принести радость мне. Они принимают водное крещение, потому что Иисус сказал так поступать. Но как побочная польза, или же побочное благословение, что это мне приносит очень огромную радость. И также это должно приносить радость каждому из нас.